Какая звучала месса! Но это мне ни к чему, ни пользы, ни интереса в ней дому моему. Звучала она, выражая то Бога, то свет, то тьму. Но с той полосы урожая нисколько я не сниму. Прошли времена, когда мне немедля были нужны любого собора камни, глубины любой глубины. Теперь для себя отбираю из всех эпох по деньку, кусочек из каждого рая, из ада по огоньку.